Глава 195. Продажи в комплексе чертовски хороши. Я должен почаще так продавать. Хан Сяо оценил, какое влияние оказала утечка информации на форум. Это было именно тем, что он ожидал. Он снова успешно тайно саботировал организацию Гермина. И они даже не знали, кто это сделал и что пошло не так. Тайно саботируя организацию Гермина, он чувствовал себя действительно хорошо. Однако рекомендательное письмо не было популярным. Хан Сяо был несколько удивлен этому, но немного обдумав, понял причину. Это было из-за текущей финансовой ситуации игроков. Хотя гильдии могли бы себе позволить 250 тысяч, для них это было довольно большим риском. Если бы рекомендательное письмо не дало хорошего эффекта, оно значительно замедлило бы их продвижение. Цена, которую он установил на данный момент, была слишком высокой, и риск покупки рекомендательного письма уменьшился бы только тогда, когда средний уровень активов игроков увеличился. В то время появились бы гильдии, которые попытались бы купить это письмо. По такой цене пройдет слишком много времени, прежде чем кто-либо заглотит наживку. Хан Сяо прикусил ногти и начал размышлять. Лучшим решением было бы снизить цену. Ни в коем случае! Этого не произойдет. Возможно, я мог бы использовать небольшую стратегию продаж, дав игрокам небольшие преимущества вместе с рекомендательным письмом. Первое, о чем подумал Хан Сяо, это давать очки репутации в качестве награды. Например, когда кто-то купит рекомендательное письмо, он даст ему еще несколько очков репутации. Репутация была первым требованием покупки оборудования высокого уровня в его магазине. Все это было частью цепочки прибыли. Но если подумать, давать очки репутации не очень хорошая идея. Максимум очков, которые он мог выдать – 100 очков. Поэтому ему надо было дорожить ими. Очки репутации, которые он давал обычным игрокам, не превышало 10. И он не хотел, чтобы игроки могли их так легко получить. Если бы он выдавал их вместе с рекомендательным письмом, одного или двух очков было бы слишком мало, и никого бы не привлекло. Но давать слишком много было бы невыгодно ему самому. Как насчет предоставления бонусного оборудования? Он отверг эту мысль в тот же момент, как она возникла. Он должен был быть квалифицированным бизнесменом, поэтому у него никогда не должно быть такой хорошей морали. Недавно он скомбинировал несколько чертежей, но не собрал ни один из них, поэтому тем более не мог их продать. И с точки зрения препаратов сейчас было не время продавать их. Некоторые препараты, которые давали улучшения, основанные на процентах, имели бы гораздо больший успех, когда игроки достигли более высокого уровня. Профессиональные игроки, которые должны были соревноваться в матчах, были бы его целевыми потребителями. Пока он колебался, на интерфейсе появилось неожиданное уведомление. Миссия. Происхождение чумы-группера. Завершена. Требование. Найдите источник чумы-группера. Выполнено. Остановите распространение чумы. Выполнено. Вылечите всех зараженных. Не выполнено. Вы получили 60 тысяч опыта. Плюс 400 репутации с поселением Черной Сосны. Хан Сяо был очень удивлен. Эту миссию он поручил Бешеному Мечу и Банхитоку. Они завершили ее. Кажется, я выбрал правильных людей. Хан Сяо рассмеялся. Они были лишь где-то на 15 уровне, так что эта миссия была для них довольно сложной. Хотя они не завершили ее идеально, это было уже приятным сюрпризом. Поскольку Хан Сяо вообще не участвовал в этой миссии, награда свалилась на него с неба. Минуточку! Глаза Хан Сяо сверкнули. Он воодушевился, и у него появилась другая идея для продвижения рекомендательного письма. Бешеный меч, ты просто молодец! Хан Сяо улыбнулся. Он завершил миссию в самый подходящий момент, вдохновив его на отличную идею. Игроки продолжали подходить к нему и изучать технику тренировки энергии один за другим, но колебались по поводу рекомендательного письма. Поток времени унес всех вперед. Истина прошлого была похоронена и забыта людьми, которые, не останавливаясь, шли навстречу к будущему. Внезапно закричал Хан Сяо. «Мне нужно несколько надежных людей, чтобы помочь мне с некоторыми вещами». Пока он говорил, он разделил 5 скрытых основных сюжетных миссий из новой эры происхождения, которые он только что получил в новые миссии. Конец выжившего, забытый ключ, запечатанное прошлое, таинственный заключенный и тот же тип личности. Новая эра происхождения была слишком объемной миссией. Если бы Хан Сяо выполнял ее сам, то потратил бы много времени. Кроме того, это был только первый раунд. Хан Сяо решил разделить цели миссии и позволить сделать ее игрокам. Таким образом, он сможет сэкономить время и получить награды, не тратя много усилий. Успех Бешеного Меча подтвердил его идею, и он узнал, что он все еще может получить награду, даже если миссию завершат игроки. Так же, как капиталисты использовали финансовые блага, чтобы привлечь других к работе, но все же в итоге заработали больше всех. Кроме того, Хан Сяо четко заявил, что это была основная сюжетная миссия, что в свою очередь должна была еще больше повысить его статус среди игроков. Хан Сяо ожидал, что игроки начнут думать что-то типа: «НИП, который возьмет основные сюжетные миссии, черт, он должен быть кем-то очень важным!» Увидев миссии, игроки застыли на месте, но затем обрадовались. «Основная сюжетная миссия!» «Боже, это еще одна основная сюжетная линия!» «Как много наград!» «Быстро принимаем миссию!» Однако игроки заметили, что задание было серого цвета, что означало, что его нельзя было принять. «Почему я не могу принять миссию?» «Почему?» Путаница была решена в кратчайшие сроки. Вскоре они поняли, что у миссии было предварительное требование – покупка рекомендательного письма. «Это грабеж средь бела дня!» Игроки были в ярости. Откуда им взять 250 тысяч долларов? Кто, черт возьми, может себе это позволить? Увидев выражение игроков, Хан Сяо тайно улыбнулся. Из-за своей квоты он мог выдать основную сюжетную миссию лишь ограниченному количеству игроков. Таким образом, он был нацелен на элиту, поэтому он решил привлечь профессиональных игроков. За профессиональными игроками стояли большие гильдии, и они идеально подходили для продвижения рекомендательного письма и продажам в комплекте. Хотите основную сюжетную миссию? Без проблем. Только купите у меня рекомендательное письмо. Не хотите тратить деньги? И вы после этого считаете, что заслуживаете того, чтобы стать сильнее? Профессиональные игроки были готовы расти любыми способами. Они никогда не откажутся от основных сюжетных миссий. Еще одна причина, по которой Хан Сяо сделал это, заключалась в том, что у обычных игроков был шанс провалить миссию, что привело бы к тому, что он также провалил бы миссию. Профессиональные игроки в среднем обладали более высокими навыками, и за ними стояли гильдии, которые могли бы помочь им с миссией. Очевидно, они были более надежными. Те, кто встречаются редко, особенно ценны. Он также добавил еще одну важную строчку к ведению к миссии. У успешно завершивших миссию игроков был шанс получить благосклонность Черного Призрака. Это был очевидный намек на то, что принятие миссии может вызвать его скрытую сюжетную линию. Бешеный Меч, Бан Хитдог и Кленовая Луна не были достаточно привлекательны в качестве примеров. Очень мало высококвалифицированных игроков интересовались им. Возможно, это потому, что они чувствовали, что запуск скрытой сюжетной линии требует удачи, поэтому они не воспринимали это всерьез. Хан Сяо решил применить более решительный подход, чтобы высококвалифицированные игроки увидели, что появилась возможность с более высоким шансом вызвать скрытую сюжетную линию Черного Призрака. Это хорошая стратегия. Это убивает двух. Довольно-таки много зайцев одним выстрелом. Хан Сяо остался доволен. И даже после этого вас не привлечет мое предложение? Я сомневаюсь в этом. На форуме были комнаты чата. В этот момент там была создана приватная комната с паролем, в которую начали заходить игроки, после чего там начали всплывать уведомления. Нефритовое зеленое небо вошел в чат. Юпитер вошел в чат. Утренний снежный сумеречный мороз вошел в чат. Твоя мать тает, когда я плачу, вошла в чат. Около десятка человек вошли в чат. Все они были представителями известных гильдий в Китае, и они сами образовали круг. Все здесь? Горный дождь, председатель гильдии Моросящие реки, выступил первым. Нет. Ответил: твоя мать тает, когда я плачу. Председатель гильдии 9 врат, 3×3 равно 9, спросил: где старик ты? Кто-нибудь пригласил его? Неважно, он все время спамит. Мы никогда не можем прийти к общему знаменателю, когда он присоединяется. Написала пастушья звезда, председатель гильдии Хризантем. Кто открыл чат? Что за тема на повестке? Спросил Юпитер. Тут вмешался нефритовое зеленое небо. Юпитер. Эй, разве это не богатенький Буратино киберспорта? Я слышу, что ты в последнее время плохо справляешься со своей божьей командой. Паршивый председатель. Когда тебя сместят, я буду запускать фейерверки перед дверями твоего клуба, празднуя твой уход. Иди нахрен. Огрызнулся Юпитер. Утренний снежный сумеречный мороз отправил смайлик. Горный дождь. Рейникин из твоего грозового шквала в последнее время довольно активно и всегда показывается на телешоу. Ты можешь попросить для меня автограф? Также спросил: твоя мать тает, когда я плачу. 3000 за автограф. Никаких переговоров. Ответил горный дождь. Черт, ты меня грабишь! У тебя есть совесть?» В разговор влезла пастушья звезда. «Хочешь, я дам тебе автограф бесплатно?» «Гуцинь семью колокольчиками! Свали, твой автограф не годится даже на то, чтобы использовать в качестве туалетной бумаги! Я бы еще подумал, если бы это были леди Яу-Яу!» «Хватит подлизываться к ней! Ее даже здесь нет!» Пастушья звезда была расстроена. Утренний снежный сумеречный мороз снова ответил смайликом. «Хватит нести чушь! Давай поговорим о деле! Я очень занят!» Сказал Юпитер. «Ты? Ты же просто лицо гильдии! Какие у тебя могут быть дела?» Усмехнулся нефритовое зеленое небо. «Исчезни!» «Хорошо, ребята, вернемся к теме», заявил Горный Дождь. «Вы, ребята, все видели сообщения на форумах об основных сюжетных миссиях от Черного Призрака?» «Да, мы видели их. К чему это ты?» «Мы должны все вместе собрать деньги и позволить нашим игрокам принять основные сюжетные миссии от Черного Призрака». «Хочешь разделить риск? Но только один человек может принять каждую миссию». «Нет, я имею в виду, что профессиональные игроки могут сформировать команду, чтобы завершить ее. Это позитивная конкуренция». «А что, звучит неплохо. Я должен поднять этот вопрос на повестке дня», сказал нефритовое зеленое небо. «Я в деле. От клуба определенно не будет никаких возражений», сказала пастушья звезда. «Я тоже в деле», ответил 3×3=9. «Юпитер, ха-ха, если я правильно помню, все проигроки гильдии богов на Южном континенте. Они не могут встретиться с Черным Призраком. Так что ты вне игры. Быстро выкиньте его из чата. Он шпион, и здесь, чтобы собрать разведданные». Нефритовое зеленое небо вновь съязвил. «Ты сукин сын!» Юпитер покинул чат. Утренний снежный сумеречный мороз снова отправил смайлик.